5. В организационный комитет симпозиума по проблеме смертной казни. Я считаю смертную казнь жестоким и безнравственным институтом, подрывающим нравственные и правовые устои общества. Государство в лице своих чиновников, как все люди, склонные к поверхностным выводам, как все люди, подверженные влияниям, связям, предрассудкам и эгоцентрической мотивации поведения, присваивает себе право на самое страшное и абсолютно необратимое действие – лишение жизни. Такое государство не может рассчитывать на улучшение нравственной атмосферы в стране. Я отрицаю сколько-нибудь существенное, устрашающее действие смертной казни на потенциальных преступников. Я уверен в обратном – жестокость порождает жестокость. Я отрицаю практическую необходимость и эффективность смертной казни как средство защиты общества. Необходимая в некоторых случаях временная изоляция преступников должна осуществляться более гуманными, более гибкими мерами, допускающими корректировку в случае судебной ошибки или изменений в обществе или в личности преступника. Я убежден, что общество в целом и каждый его член в отдельности, а не только те, кто предстает перед судом, несут ответственность за происходящее преступление. У задачи уменьшения и ликвидации преступности нет простых решений, и во всяком случае несмертная казнь является таким решением. Только длительная эволюция общества, общий гуманистический подъем, воспитывающий в людях глубокое преклонение перед жизнью и человеческим разумом, и большое внимание к трудностям и проблемам ближнего могут привести в будущем к снижению преступности и даже полной ее ликвидации. Такое гуманное общество сейчас не более чем мечта, и только акты проявления гуманности сегодня создадут надежду на возможность ее осуществления в будущем. Я считаю, что принципиальная важность полной отмены смертной казни дает основание не рассматривать те возражения сторонников ее сохранения, которые основываются на частных, исключительных случаях. Еще в детстве я с содроганием читал замечательный сборник «Против смертной казни», изданный в России в 1906-07 годах, в годы после революционных казней, с участием моего деда Ивана Сахарова. Я знаю страстные высказывания писателей Льва Толстого, Достоевского, Гюго, Короленко, Розанова, Андреева и многих других. Из упомянутого сборника я знаю аргументацию ряда ученых: Баженова, «Психология казнимых», Соловьева, Гернца, Гольдовского, Давыдова и других. Я разделяю их убежденность в том, что смертная казнь по своему психологическому ужасу несоизмерима с большинством преступлений и что поэтому она никогда не является справедливым возмездием наказанием. Да и о каком наказании может идти речь по отношению к человеку, который перестает существовать? Так же, как они, я убежден, что смертная казнь не имеет моральных и практических оправданий и представляет собой пережиток варварских обычаев мести. Мести, осуществляемые хладнокровно и обдуманно, без личной опасности для палачей и без аффекта у судей, поэтому особенно позорной и отвратительной. Кратко остановлюсь на часто обсуждаемом сейчас вопросе о терроризме. Я считаю совершенно неэффективной смертную казнь для борьбы с терроризмом и другими политическими преступлениями, совершаемыми из фанатических убеждений. В этом случае смертная казнь является только катализатором более массового психоза беззакония, мести и жестокости. Сказанное не значит, что я в какой-то мере оправдываю современный политический терроризм, сопровождающийся часто гибелью непричастных, случайных людей, взятием заложников, в том числе детей, и другими ужасными преступлениями. Но я убежден, что тюремное заключение, быть может, с принятием закона, запрещающего в установленных судом случаях досрочное освобождение, является более разумным для физической и психологической изоляции террористов для предупреждения дальнейших актов террора. Особенно важна отмена смертной казни в такой стране, как наша, с неограниченным господством государственной власти и бесконтрольной бюрократии, с широко распространенным пренебрежением к закону и моральным ценностям. Вы знаете о десятилетиях массовых казней невинных, которые осуществлялись без какого-либо подобия правосудия. а еще большее число людей погибло вообще без судебного приговора. Мы все еще живем в созданной этой эпохой нравственной атмосфере. Общее число смертных казней в СССР неизвестно. Эти данные засекречены, но есть основания предполагать, что оно составляет сейчас несколько сот человек в год, то есть больше, чем в большинстве других стран, где еще существует этот варварский институт. Есть и другие особенности нашей современной действительности, которые имеют отношение к обсуждаемой проблеме. Это удручающий низкий культурный и нравственный уровень нашего теперешнего уголовного правосудия, его зависимость от государства, а часто коррупция, взяточничество и зависимость от местного начальства. Я получаю огромное количество писем от осужденных по уголовным делам. Хотя я не могу проверить эти дела в каждом конкретном случае, но в своей совокупности они создают неоспоримую и ужасную картину беззакония и бесправия, поверхностного и предвзятого разбирательства, невозможности добиться пересмотра явно ошибочных или сомнительных приговоров, избиений на допросах. Среди этих дел есть и связанные со смертными приговорами. Вот одно из них. Передо мной копия приговора Рафкату Шаймухамедову, документы, составленные адвокатом, письма матери. Рабочий, татарин по национальности, Шаймухамедов приговорен к расстрелу 31 мая 1974 года в Иссык-Куле по обвинению в убийстве с целью грабежа продавщицы магазина в соучастии с двумя другими молодыми людьми, приговоренными тогда же к нескольким годам заключения. Шаймухамедов, отрицая свою виновность, отказался просить о помиловании и объявил голодовку. 20 месяцев он провел в камере смертников, ожидая или казни, или пересмотра дела. За это время мать и адвокаты направили десятки жалоб, но все вышестоящие инстанции безо всякого рассмотрения возвращали их обратно. В январе 1976 года приговор был приведен в исполнение с санкцией зампрокурора СССР Малярова. Приговор Шаймухамедову поразителен своей безграмотностью в прямом и юридическом смыслах, бездоказательностью и противоречивостью. Из жалоб адвокатов и из письма матери выявляется еще более впечатляющая картина. Не доказано присутствие осужденного на месте преступления. Игнорируются все противоречащие версии обвинения, показания свидетелей, а также данные экспертизы, согласно которой группа крови потерпевшей не совпадает с группой крови в пятне на одежде Шаймухамедова. В письме матери утверждается, что причина такой пристрастности – корыстная заинтересованность двух прокуроров, Бекбоева и Клёшина. Она рассказывает о сценах вымогательства, о взятке, полученной от другого обвиняемого, о фабрикации уже после расстрела Рафката уголовного дела против второго сына с той же целью вымогательства. Я не могу проверить этих сообщений, но мне ясно главное, с какой легкостью и отсутствием аргументации вынесен смертный приговор. Как легко такое страшное дело становится рутиной. Я так подробно остановился на этом деле, потому что в нем, как мне кажется, наглядно отразился весь ужас смертной казни и ее разрушающее влияние на общество. Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской премии мира, 19 сентября 1977 года.